Глава 8. Эйросский замок. В поселении пришлось задержаться почти на сутки. Когда они выбрались из леса и выехали на тракт, оказалось, что колеса в карете разбились настолько, что продолжать путь на них стало совершенно невозможно. При въезде в поселок, оказавшийся большой деревней, одно из колес едва не отлетело к себам. Так что светлым Лейнам пришлось вовсе выйти и оставшуюся часть пути проделать пешком. По счастью, крошечная харчевня, гордость поселения, располагалась на окраине, а у плетневой ограды их уже ожидали встревоженные спутники. «Лейна Камила, вы живы!» — только и ахнул Пернильс, судорожно дернувшись с грубой деревенской скамьи и тут же с гримасами схватившись за поясницу. «Думала, уж сиротой оставишь!» — и впрямь всхлипнула Мэма Сафур, поспешно вытирая влажные глаза несвежим платком. «А я чуяла, чуяла!» «Дался тебе отцовый замок, и в хибаре на островах прожили бы». «Я распоряжусь про омовение, светлейшее». Поймав взгляд уставшей госпожи, присела в реверансе Пэра Эдна, не задавая вопросов и не выказывая излишних эмоций. На них опытная камеристка оказалась и впрямь скупа. Чет с перевязанной головой, заметно прихрамывавший, бесцеремонно растолкал встречающих и пригляделся к экипажу, который еле дополз к харчевне. «Эх, себы проклятые!» — ругнулся кучер, расстроенно оглядывая колесо. «Угрохали мне карету!» Угроханный экипаж расстроил возницу куда больше собственного ранения. Чет тотчас отправился к кузнецу чинить подводу и менять колеса. Второй кучер по указанию молодого солдата отправился в обратный путь на лесную дорогу, где погиб королевский воин. Деревенский староста, подчинившись требованиям благородных гостей, отправил с ним несколько крепких поселян, на случай, если выжившие разбойники решат все же вернуться на место ночной битвы. Лейна Бьянка настояла, чтобы погибшего похоронили с честью на деревенском кладбище. Тот заслуживал и почетного прощания, и посмертной награды, о чем светлейшая обещала похлопотать лично. Оставшиеся в живых воины не отходили от харчевни, чтобы не оставлять Лейн без присмотра. Лейна Бьянка распорядилась, чтобы им позвали местного знахаря, да чтобы тот озаботился ранениями молодых солдат. Знахарь на деле оказался травницей, юной и, на первый взгляд, малоопытной. Однако ни один из раненых не жаловался, а после легких рук целительницы оба и вовсе расслабились. Омылись у харчевни на заднем дворе, освежились на скорую руку, даже перекусили раньше всех, чтобы не отвлекаться от службы после. Благородные тоже времени даром не теряли. Пэра Эдна помогла с омовением, нещадно погоняв харчевницу с дочерью с полными ведрами, да подготовила свежие платья. Надеть их ни одна из светлых Лейн не пожелала. Камила с Адеттой упали в отведенной им комнате тотчас, забывшись крепким молодым сном после целой вечности переживаний. Проспали они почти до рассвета, так что Лейне Бьянке пришлось их будить, чтобы успели и одеться к отправлению, и позавтракать. «Мы и так задержались», — помогая дочери накинуть серое дорожное платье, говорила Бьянка. «Чудо, что Орден не попытался вновь достать нас». «Далеко эйросские земли», глянув на предрассветное небо, живо поинтересовалась Камила. Сама накинула платье и теперь вертелась ужом, чтобы завязать шнуровку. «Поспешить бы, нас что-то все меньше становится», Бьянка посуровила. «Если без остановок, то к будущему рассвету успели бы, но лошадям отдых потребуется, да и мы столько тряски не переживем». «Я переживу», пообещала Камила, наспех расчесывая волосы перед фамильным зеркальцем. «Домой тянет». Лейна Бьянка только усмехнулась, но спорить с дочерью Золтана Эйросского не стала. Выехали до рассвета и к полудню проделали долгий путь. Чем дальше на север, тем холоднее становился воздух, гуще придорожные пролески и непрогляднее поросший лесом холмистый горизонт. После обеда, в дымке у самого окоема, где земля сливалась с небом, Камила разглядела синие из-за причудливого марева горы. «Ой!» — показала пальцем Камила. «Эйросские горы», — подтвердила Лейна Бьянка, мельком глянув в окошко. «До них еще далеко, к рассвету едва ли успеем». Они и не успевали, но ночью планы изменились. Вместо того, чтобы разбить лагерь и дать отдохнуть и лошадям, и людям, припустили еще быстрее. Сопровождавшие их воины забеспокоились. Далеко позади им почудилось движение и блеск огни. «Если погонят, то не уйдем, светлейшая», — гаркнул в оконце один из солдат, натягивая поводья. И все же они постарались. Погнали уставших животных, тревожно выглядывая в ночную мглу. «Да что ж такое-то?» — рассердилась Камилла. «Отчего им ночью не спится? Почему не днем?» Бьянка не ответила, а спустя пару часов быстрой езды поступили неутешительные известия. Солдат не ошибся, их преследовали. И стремительно нагоняли. «Не успеваем», — крикнул на ходу тот же воин, заглядывая в оконце. «Лейна, Камилла, у меня приказ доставить вас в свой Эйросский замок любой ценой. Пересаживайтесь ко мне. Я доставлю вас в сторожевую вежу на границе с Эйросскими землями. Там найдем и подкрепление. Вдвоем мы против них не совладаем». «Никуда я не сяду», — растерялась Камилла, стрельнув взглядом в побледневшую Бьянку, выглянувшую в окно. «Он прав, дитя», — сдавленно выговорила та, торопливо раскрывая сумочку. Достала оттуда плотный пакет, силком всунула в руки Камилле. «Тут бумаги Его Величества о землях и признании тебя законной наследницей. В сторожевой башне находятся солдаты эйросских леев. Вышли их нам на подмогу, а сама не возвращайся. Слышишь ли, нам с Адетой ничего не грозит. Если мерзавцев нанял Салават, он не захочет терять ни одну из нас, способных, как он думает, родить мага воздуха. Да и слугам ничего не грозит тоже. Убить хотят только тебя». «Вот еще», — рассердилась Камилла, засунув бумаги обратно в сумочку. «Светлый Лейс Салават, ежели это его рук дело, нанял людей ненадежных. Разбойники, помимо оплаченных жизней, могут прихватить и лишнее. Особенно, если на их телах достаточно ценностей. Вы меня не путайте, Лейна Бьянка. Я в таком получше вашего разбираюсь и не оставлю». «Да послушай же меня, неразумная!» — вспылила Бьянка, срывая с себя сумочку и, невзирая на сопротивление, силой одевая ее Камилле через плечо. «Если с ними Орден, он не позволит подельникам убить нас. Отец Небесный, хоть раз в жизни, хоть кто-то из упрямого эйросского рода, хоть в виде исключения, послушай меня!» Карета замедлила ход, а затем и вовсе встала. Экипаж с Перой Эдной, Мэмой Сафурой и Пером Нильсом промчал мимо, едва не зацепив их бортом, а Камиллу буквально вытолкнули наружу, в объятия принявшего ее солдата. Тот втащил благородную девицу в седло, тотчас хлестнув поводьями, и Камилла уже не слышала ни того, как возница позади свистнул, вновь трогая экипаж, ни того, как приближался топот погони. Обернувшись, Камилла едва разглядела за плечом воина, мелькавшие позади огни, и скорее угадала, чем услышала чужие голоса. В ушах свистело. То и дело гаркал на уставшую лошадь молодой солдат, и страшно неудобно впивалась в промежность седло на каждой кочке. Все силы дочь Рыжеоборона употребила на то, чтобы не слететь к праотцам схрипевшего скакуна. А когда солдат ткнул ей в руки поводья, велев погонять прямо, стало и вовсе тревожно. Они к тому часу обогнали экипаж со слугами, вырвались вперед и понеслись по едва заметной в ночи тропе. Тракт сужался, поддаваясь напирающим с обеих сторон деревьям, так что Камилла почти не поднимала головы, чтобы не схватить веткой по лицу. А затем гиканье и дружный топот позади подсказали, что погоня настигает их все неумолимее. Воин сорвал с плеча самострел, полуоборачиваясь в седле, и спустил тетиву. Позади зло вскрикнули, и на смену единственному болту в ответ прилетели две стрелы. Защитник Камиллы выругался, не особенно сдерживаясь при высочайшей особе. Рывком засунул самострел за плечо, перегнулся через седло и попытался в движении подцепить колчан с легким охотничьим луком. Самострел пробивал даже стальную броню, но скорострельностью не отличался, что их сейчас не устраивало совершенно. «Там река впереди», — запаниковала Камилла. «Мост», — мельком глянув на быструю речку с каменистыми берегами, крикнул в ответ солдат. «Ему легко сказать «мост». А вот у Камиллы поводья в руках так и ходили, нервируя и без того загнанную лошадь. На мост взлетели исключительно стараниями последней, а не благодаря таланту неумелой всадницы. Скорее, животное несло их по дороге вопреки усилиям наездницы. Уже на том берегу солдат сдавленно вскрикнул и навалился всем телом на Камиллу. Дочь рыжего барона удержалась в седле только потому, что ее прижала к шее лошади, и та припустила еще скорее, почуяв кровь и неожиданную свободу. Воин за спиной невнятно стонал и все пытался достать застрявшую в боку стрелу. Камилла видела оперенье, торчащее из незащищенного кирасы и бока солдата, но помочь не могла ничем. Боялась поводья из рук выпустить. Воин стремительно терял силы. В все больше кренясь в седле. Топот погони сзади нарастал. Стрелы свистели все чаще, и единственной радостью стало светлевшее на горизонте небо и выраставшая на глазах сторожевая вежа, оказавшаяся двумя деревянными башнями с толстым частоколом вокруг. Там, далеко за ними, росли покрытые лесами синие горы. «Держитесь, Пэр, как вас там?» — крикнула Камила, подстегивая лошадь. Перехватила поводья одной рукой, доверившись умному животному, завела вторую назад, хватая накренившегося солдата за пояс. «Ну уже, не падайте на ходу, голову расшибете!» Загнанная, взмыленная лошадь все же упала первой, когда несколько стрел попали в круп. Камила вовремя поджала ноги, съеживаясь клубком, и так и покатилась по неприветливо каменистой земле, когда захрипевшее животное наконец рухнуло, придавив вскрикнувшего воина. При падении дочь рыжего барона ударилась локтями, коленями и плечами, стукнувшись напоследок и головой тоже. Удар оказался столь сильным, что она вскочить даже не попыталась. Лишь глаза с трудом разлепила, вглядываясь в нагонявших их всадников. Их оказалось всего четверо. Остальные, видимо, задержались в лесу, в погоне за экипажами. Камила даже узнала Ордена, нагонявшего их первым. Обхватила ладонями кружившуюся голову, с трудом усаживаясь на земле. Молодой солдат лежал на спине, придавленный крупом собственного скакуна, и кровью в воздухе пахло уже ощутимо. Камила разглядела оцарапанный висок, скатившийся шлем с лопнувшим ремешком. Лишь благодаря ему воин не размажил голову в лепешку и встала на дрожащих ногах, все еще держась за виски руками. Мир перед глазами покачивался, глаза слезились, тело нещадно болело. А Орден с подручными приблизились уже достаточно, чтобы Камила увидела нацеленные в нее луки. Первая стрела вжикнула совсем близко, у самого уха, когда сам стрелок завалился на бок, падая с коня на полном ходу. От следующих стрел Камила увернулась сама, попросту рухнув обратно на землю. Над головой пронеслось сразу несколько стрел и болтов. Причем, как ей показалось, в разных направлениях. Извернувшись на земле, дочь Золтана Эйросского увидела вырвавшихся из-за частокола двух всадников со взведенными самострелами. Еще один преследователь рухнул в пыль, прежде чем Орден развернул коня, уносясь прочь. В плече бывшего королевского начальника стражи засел арбалетный болт. За ним уносился последний из живых преследователей, на ходу пуская стрелу в воина в сторожевой веже. Промахнулся и махнул рукой, уносясь обратно к реке. «Помогите ему!» Болезненно вскрикнула Камила, когда воины спешились. Поднялась на ноги, отбрасывая растрепанные пряди с лица. «Это воин королевской стражи, пэр... мэм... гир!» Едва слышно выдохнул молодой солдат, поворачивая к ней разбитую голову. «Меня зовут Гир, светлейшая Лейна». Воины сторожевой вежи переглянулись. «Лейна?» — сурово спросил один. «Светлейшая?» — задумчиво уточнил второй. Вдвоем у них получилось сдвинуть хрипящего коня и высвободить раненого всадника. Животное пришлось добить. При падении верный скакун переломал ноги. «Нужна повозка», — глянув на уже затихшего Гира, определился один из воинов. «Я распоряжусь». «Там, в лесу, остались наши друзья», — быстро заговорила Камила. «Два экипажа и еще один воин королевской стражи. Нужно выслать за ними подмогу. На нас напали в дороге. Погоня!» «Эти вопросы не со мной, юная...» Воин нахмурился, оглядел Камилу с головы до ног и умолк. «Камила!» — выпрямилась дочь рыжего барона, скидывая голову. «Лейна Камила Эйросская. Я еду в замок навестить деда, светлого Лея Тадеуша Эйросского. И мне понадобится вся помощь, которую вы сможете предоставить». Воины пограничной вежи молча смотрели на нее до тех пор, пока Камила не выхватила из сумочки Лейны Бьянки пакет с королевской печатью, ткнула им поочередно под оба носа. «Печать узнаем», — посуровил один, постарше. «А про что там написано, даже наш начальник не разберет. Грамотных вежи один лишь писарь, да и тот в ближайшую деревню якобы за пергаментом свалил». Камила едва не взревела от нетерпения. Там, в лесу, погибали сейчас ее друзья. А здесь, уже у порога собственных владений, она не могла ни добиться помощи, ни даже получить защиту. «Тогда ведите к начальнику», — притопнула ногой и тут же скривилась от боли Камилла. «Ну так залазьте, юная Лейна», — вздохнул воин постарше, — «пока ваш Гер не помер». «Гир», — поправила Камилла с гримасами, хватаясь за седло. Сторожевой веже против ожиданий действовали слаженно. Им навстречу уже выдвигалась повозка с раненым. Да люди на ней, чтобы с павшей лошадью разобраться. Оставить на дороге, так смрад по всей округе пойдет, да и нечисть заведется. Начальник сторожевой вежи к их приезду только проснулся, и новости с утра его не порадовали. Выслушав Камиллу, разглядев пакет бумаг с королевской печатью, да что-то прикинув в уме, он махнул рукой своим воинам. «Далеко искать не поедем», — предупредил начальник, грузный и усатый дядька с уставшим от жизни лицом. «За рекой уже не эйросские земли, власти там мы не имеем. Так что надейтесь на удачу да на милость отца, а мы лишь сделаем положенное». Возражать, угрожать и требовать не получилось. Камилла таких знала. С места не сдвинуться за пределы жизненно необходимого, да и службу свою знают крепко. Проследив, чтобы Гира перенесли в казарму да занялись ранениями, Камилла, прихрамывая, нашла военачальника и не отлипала от него уже до самого полудня, чтобы не пропустить возвращение гонцов. Пограничная вежа оказалась небольшой, с двумя десятками воинов, единственной казармой, оружейной да складом с харчами. Из невоенного населения здесь оказался кухарь, поваренок, кузнец, травник да конюх, а единственной женщиной оказалась крепкая, под стать супругу жена кузнеца. Писарь, принимавший подати на въезд в эйросские земли с торговых караванов, и впрямь отлучился в ближайшую деревню, якобы за пергаментом да перьями. Но Камилла еще до обеда узнала, что за любовью. Вроде как невестой обзавелся. И то сидеть с 20 суровыми пограничниками и усатым начальником не одет сведает, какая радость. «Едут», — позвали со стены, как раз когда начальник вежи не выдержал и велел Камилле отправляться к своему хиру, проведать раненого. Камилла, припадая на ушибленную ногу, с трудом поднялась по крутой деревянной лестнице на стену у чистокола. Сердце радостно забилось и тут же тревожно дернулось. Со стороны леса подъезжал всего один экипаж. Болезненно кривясь и уже не оправляя смятого пыльного платья, Камилла скатилась обратно к воротам, с нетерпением ожидая прибытия разбитой кареты. Следом за экипажем подъезжали и двое отправленных на поиски всадников. Они же первыми и ворвались в ворота сторожевой вежи, спрыгивая на земь и выправляясь перед начальником. Второй экипаж, по словам выживших, разбойники увели в сторону, отчитался один из них. «Мы проехали по основному тракту, но следов там много, натоптали за ночь. Только и разобрали, что увели карету в сторону западной дороги». «Куда?» — тревожно переспросила Камилла. «Какой?» «На запад», — мельком глянув на девицу, а затем на начальника, повторил гонец. «Через лес, к равнинным землям Редклиффских леев. На той дороге мы обнаружили мертвого королевского воина, зарезан в бою. Мы его в сторону отнесли, да в лесной яме схоронили. Меч и шлем у изголовья оставили. Место приметное, на обратном пути найдете». Камилла села. Так получилось, что прямо на пенек, к которому привязывали лошадей, но вставать сил уже не осталось. Когда в ворота въехала и остановилась разбитая в беспощадной гонке карета со взмыленными лошадьми, Камилла даже не поднялась. Из экипажа, дико оглядываясь и причитая, выползла Мэма Сафур, за ней пара Эдна, и уже вместе женщины подали руки красному от смущения, но слишком измученному за тряскую дорогу Перу Нильсу. Пожилой учитель не сразу утвердился на ослабевших ногах, но, зацепившись взглядом за Камиллу, радостно вскрикнул и ожил. «Лейна Камилла, светлейшая, жива!» — в голос ахнул Пер Нильс, всплескивая руками. Мама Сафур, причитая, раскрыла объятия, но тут же и остановилась, наткнувшись на мертвый взгляд Камиллы. Пэра Эдна поняла быстрее. «Наш защитник погиб», — тихо подтвердила камеристка Лейны Бьянки. «А второй экипаж увели еще до рассвета. Мы и не заметили как. А если бы и заметили, то ничего не смогли бы сделать». Камилла посмотрела на трех замерших перед ней слуг и в один миг поняла, что взрослые люди, которых она ждала, чтобы спросить совета, ждут распоряжений как раз от нее. Избежать ответственности в единственный миг слабости не удалось. Медленно и тяжело, Не глядя на разбитые костяшки и стертые ладони, наследница эйросских земель развязала сумочку Лейны Бьянки, отвела пальцами в сторону пакет с бумагами, дорогие перчатки и тряпицу с амулетом, и нашла, наконец, то, что искала. Знакомое с детства оружие, с которым ученица Мэма Фаили обращалась лучше всего. «Вознице, скажите, чтобы лошадей сменил», — бесцветно заговорила Камила, доставая кошель с монетами. «Потребуется доплатить, доплатим. Пэра Эдна, в казарме лежит Мэм Гир. Распорядитесь о том, чтобы о нем честно позаботились. Денег оставьте на расходы», — Камила протянула серебряную монету камеристке. «И передайте, что добавим еще, если потребуется. Няня, найди воды и припасов в дорогу». Камила протянула в подставленную ладонь несколько медных монет. «Выезжаем немедленно». Главенство юной Лейны приняли безоговорочно. Пернильс, потому как искренне в нее верил и называл светлейшей еще тогда, когда все прочие считали безродной нищенкой. Пэра Эдна, потому что в отсутствие Лейны Бьянки и Адетты оказалась без защиты и без службы и строго следовала этикету. А этикет признавал Лейну Камиллу главной в их уменьшившейся компании. Да что этикет? Даже его величество признал. И этого авторитета Пэре Эдне хватило, чтобы самоустраниться от принятия сложных решений. Нянька в непривычной среде и вовсе растерялась, без сопротивления отдав право голоса воспитаннице. И то сказать, Камиллу она с каждым годом побаивалась все больше. Возница верно устал за бесконечный путь, но отправиться вслед за товарищем Чедом, которого наверняка либо убили, либо сбросили по пути в канаву, он не хотел. Даже смутная надежда на то, что на эйросских землях им уже ничего не грозит, не утешала. «Эйросский замок далеко?» — уточнила у начальника вежи Камилла, когда они приготовились к отбытию. «Проедете деревню, к вечеру въедете в очаг. Это город, на пути в Фейерхолк», — пояснил тот, внимательно оглядывая Камиллу. Опытный пограничник, начальник вежи, угадал, наконец, в девице важную гостью и на всякий случай был вежлив. «В очаге верно заночуете, а к обеду, если поутру выедете, доберетесь до Фейерхолда. Замок расположен сразу за городом, через мост, не промахнетесь». «Благодарю», — подумав, проронила дочь Золтана Эйросского, вложила серебряную монету в руку начальника и кивнула на казармы. «Проследите, чтобы за Гиром присмотрели. Как очнется, да в силах будет. Пусть направляется следом за нами в замок». Королевский воин верно имел указание после доставки наследницы престола вернуться обратно в Стоунхолд, однако Камила догадывалась, что помощь ей еще пригодится. Молодой да пригожий солдат дело свое знал отменно. Отчего не прибрать такого к рукам, покуда не хватились? Камила недолго ехала внутри кареты. Вчетвером внутри оказалось тесно, с учетом того, что одной из персон являлась Мэма Сафур, занимавшая почти все сиденье с одной из сторон. Да и мрачное настроение спутников давило. С начала опасного путешествия они потеряли горничную, двух воинов, кучера, а теперь еще и Лейн Бьянку и Адетту. Камила старалась честно верить, что Лейна Бьянка права и что опасность им не угрожает. Однако, не имея никаких новостей от последней, не зная, где они и куда их увезли, дочь Золтана тревожилась все сильнее. Даже сама себе удивлялась. Фамильное наследство обернулось крупной игрой, и Камила подозревала, что в руках у нее одна мелочь, в то время как все козыри как раз у соперников. Что ж, краплёными Мэм Фаиль тоже учил играть. «Надо добраться до замка», — обронила Камила, когда тишина в карете стала совсем уж давящей. «Там, под защитой его стен, нам ничего не грозит. Если повезет, регент или дед вышлют помощь Лейнам Бьянке и Адетте. Сейчас мы бессильны». Пернильс согласно кивнул и всхлипнул, тотчас поспешно отворачиваясь, а мама Сафур сочувственно глянула на тщедушного учителя и утешающе обняла его за плечи. В жарких объятиях няньки тот почти потерялся и, кажется, едва не задохнулся, но отстраняться не спешил. «Пэра Эдна», — обратилась к камеристке Камилла, «вы останетесь со мной, пока мы не выясним, что случилось с Лейнами Бьянкой и Адеттой?» «Почту за честь, юная Лейна», — сдержанно склонилась камеристка. Камилла кивнула и постучала вознице. Подождав, пока карета приостановится, дочь рыжего барона перебралась на облучок, игнорируя удивленные взгляды кучера. Невзирая на пробирающий холод с гор, места вокруг становились все краше. Не случись с ними беда, сейчас Камила вовсю восхищалась бы красотами собственных земель и гордо приглашала бы благородных Лейн в фамильный замок. Увы, теперь делить радость от сине-зеленых лесов, обступивших дорогу, нависающих над ними гор, сбегавших по холмам быстрых ручейков и пробегавших по дороге зайцев, оказалось не с кем. Они ехали в сторону заката, так что уходящее солнце щедро поливало золотым светом и желтую дорогу, и темно-зеленую траву у обочин. Деревню миновали еще днем, не задерживаясь. Ничего примечательного в поселении не оказалось. Часовенка небесного отца, деревянные срубы, да обнесенные плетнем клочки земли. И поселяне, провожавшие карету долгими взглядами и короткими возгласами. «Хорошая деревня», — похвалил Пер Нильс, когда та осталась позади. «Я сюда часто заезжал по приглашению местного духовника, грамоте его приемыши учил. Да только очаг мне больше по нраву. Ученого народа больше, люди приветливые, цены приемлемые. А какие места, светлейшая Лейна? Озерцо, сады, беседки, уютнейший городок. Оттого и прозван очагом. Словно домой приезжаешь». У Камилы, вымощенный камнем очаг, вызвал дивные ощущения. Словно в сказку попала. Еще задолго до города дорога из накатанной до желтой превратилась в каменную и мощенную. А уже на въезде их встречали ухоженные улочки, фонари, каменные мостики и свет в окнах. На центральной площади располагался занесенный листвой фонтан, столь поздний час не работавший. Впрочем, людей на дорогах, несмотря на поздний да темный час, хватало. «У меня остановимся», — засуетился Пер Нильс, явно повеселевший от вида родных мест. «Ах, как хорошо дома! Я уж и не чаял добраться к родному порогу, светлейшая Лейна. Уходил, не рассчитывая на обратную дорогу. Единственный мой дерзкий поступок в жизни, дорогая Камила. И до чего я рад, что решился на него. Ах, да у меня же верно не убрано. Нам сгодится любая крыша над головой», — прервала старого учителя Камила. «Завтра поутру мы отправляемся в Фейерхолд. И без того задержались. Вы, Пер Нильс, вправе остаться дома. Я не забуду вашей помощи и непременно отблагодарю позже. Но завтра мы должны поторопиться». «Я с вами до конца, Лейна Камила», — гордо выпрямился старый учитель. «Я должен видеть своими глазами, как законная наследница Эйросского замка входит в отчий дом». В доме старого Пера Нильса, впрочем, и впрямь оказалось тесно до ужаса. Лошадей и карету пришлось к соседям отправить, а кучер там и остался ночевать на конюшне. Пер Нильс строго наказал соседке, вдовой и зажиточной особе преклонных лет, накормить возницу, а сам захлопотал о гостях. Домик старого учителя оказался зажат громадинами соседних каменных особняков и имел лишь крошечный садик на заднем дворе, да единственную комнату наверху, над гостиной. Кухонька оказалась сразу за гостиной, выходящей на веранду сада, и в ней оказалось не развернуться. Такой хозяйке, как мэма Сафур, точно не развернуться. «Я попрошу Перу Хальгу пособить с ужином, она не откажет», — занервничал Пер Нильс, когда оказалось, что в доме нет еды. «Она мне часто помогала по хозяйству. Такая добрая женщина». «Тасиль сушеная, с которой наш кучер остался?» — недобро поинтересовалась мэма Сафур. «Не вздумайте, Пер Нильс. У вас целых три женщины, уж как-нибудь разберемся». И впрямь разобрались. Мэма Сафур, тотчас грозно отобрав у Камилы несколько монет, отправилась прочь, не смущаясь ни поздним часом, приближавшимся к полуночи, ни незнакомым городом. Вернулась, когда Пера Эдна уже развела огонь в камине и определила спальные места. Перу Нильсу внизу, на узеньком диванчике для посетителей, а трем гостям по предложению хозяина наверху, прямо на полу, потому что опробовать скрипящее и шатающееся ложе самого Пера Нильса ни у кого желания не возникло. Мэма Сафур вернулась не с пустыми руками. Но удивлялись этому лишь Пер Нильс и Пера Эдна. Камила прекрасно знала талант няньки отыскивать еду в самых сложных местах, особенно когда деньги в кармане водились. Небось и про фляжку вина не забыла. Поздний ужин их подкрепил достаточно, чтобы Пер Нильс чуть повеселел. Мэма Сафур разговорилась, а Пера Эдна чуть смягчилась, наблюдая за спутниками. Камила из-за головной боли до усталости уснула первой, не слушая, как ворчит внизу нянька, перемывая посуду, и как тихо вздыхает Пера Эдна, вполголоса сетуя на то, что все платья для благородной девицы уехали вместе с экипажем Лейны Бьянки. Но опытная камеристка выкрутилась. К утру Камилу ожидало отпаренное, наскоро подшитое, идеально сидящее платье самой Перы Эдны, одной из лучших у камеристки. Последняя не пережила бы такого позора, чтобы вверенная ей Лейна продолжала путь в порванном дорожном платье и возражений не потерпела. Впрочем, если в начале пути Камила мечтала, что шагнет под сень Эйросского замка в роскошном убранстве, с гордостью поглядывая по сторонам, то сейчас ей стало восхитительно все равно, кто и в каком виде ее лицезрит. Доброе платье, как выяснилось, далеко не самое важное в облике благородной Лейны. И если благочестием похвастаться Камила не могла, то перенять кое-что от Лейны Бьянки за краткий срок сумела. Та оказалась недосягаемой и неземной даже в бесформенном ночном одеянии. И Пэра Эдна, помнится, называла это держать спину. Камила тоже научилась. Фейерхолд оказался тихим и хмурым в сравнении с очагом. Расположенный прямо в ущелье, каменный город изобиловал подвесными и каменными мостами, мощеными улицами, сухими фонтанами, с мрачными, безлиственными деревьями над ними, широкими лестницами, по которым легко взбирались даже конные, и множеством фонарей, рассеивавшим туманный свет на улицах. Городские ворота их пропустили беспрепятственно, как только Камила показала пакет с королевской печатью. Через Нижний город они ехали в карете, подбираясь все ближе к родовому замку. Тот нависал над городом угрюмой громадой и казался не слишком приветливым. Сказывалась пасмурная погода и моросящий дождь. Народу на улицах оказалось тоже немного. То ли торопились к вечеру по домам, то ли здесь не привыкли к праздным шатаниям по улицам, любованиям местными красотами. Хотя посмотреть, положа руку на сердце, нашлось на что. «Огромный какой!» — пробормотала Мэма Сафура, опасливо выглядывая в оконце. «Дома-то какие, глянь! Высокие, ровно горы!» «Места здесь не очень много, дрожайшая Мэма Сафур», — пояснил Пернильс. «Все же ущелье. Вот и строились, ввысь, а не вширь». «Практично», — признала Камила, только чтобы не молчать. Сердце в груди колотилось все сильнее. «А вы уверены, что нас вообще пустят внутрь?» — негромко уточнила Пэра Эдна. «Лейны Бьянки с нами нет». «С вами есть я», — отрезала наследница Эйросских земель, не глядя на камеристку. «Даю слово, Пэра Эдна. Сегодня мы все будем спать в своих постелях». Мэма Сафур восхищенно глянула на Камилу, а затем с некоторой гордостью на Пэру Эдну. Мол, мое воспитание. Даже подбочинилась, окончательно вжав Пэра Нильса в стенку кареты. Дорога в замок вела через широкий каменный мост. Тот, в свою очередь, навис над крутым лесистым холмом, низу которого тянулась тонкой нитью обходная дорога. Камила рассматривала законные владения из оконца, насколько позволял ограниченный обзор, и увиденное ей, пожалуй, нравилось. Вблизи замок оказался вовсе не мрачным, просто древним, как мир, и несколько тяжеловесным. Камень, из которого строили ее наследие, был грубым и серым. Ничего общего со слепящей белизной королевского дворца. Зато окна их встречали приветливым светом, и за ними чудилась жизнь. «В замок пускать не велено», — хмуро обронил один из стражников у самых ворот, когда они подъехали. «В городе разве не сказали?» Камила распахнула дверцу кареты, выбираясь наружу, потому что уладить подобный вопрос самостоятельно возница бы не сумел. Достала уже изрядно потрепанный пакет с королевской печатью. «Прошу простить», — глянув на печати, даже не переменившись в лице, снова повторил стражник. «Не велено, ради вашей же сохранности, юная Лейна». Даже в обращении не ошибся. Камила уже поэтому не стала ругаться сразу. «В чем причина?» — вдохнув, выдохнув и снова вдохнув, спросила она. «Внутри может быть опасно. Так же просто, как сообщал бы о погоде, отозвался стражник. Лей Корнелиус не велел». «Тогда позовите Лея Корнелиуса сюда». Ничем не удивляясь, устало предложила Камила. «Дело королевской важности». «Он в городе», — не поддался стражник. «Вернется к ночи и сам решит, как поступить. А гостям не положено, опасно». Когда-нибудь терпение заканчивается даже у самых безропотных. Дочь рыжего барона безропотностью не страдала и продержалась и без того непривычно долго. «Я не гостья», — взорвалась Камила. Кровь вскипела, словно по жилам, жидкий огонь растекся. Даже жарко стало. «Я хозяйка этого замка, светлая Лейна Камила Эйросская, дочь Золтана Эйросского и внучка светлого Лея Тадеуша Эйросского. Это я решу, как поступить в собственном доме. Ведите к управляющему, если Лей Корнелиус загулял на ночь глядя. Но на пороге держать не смейте, слышите меня? Не смейте. Неизвестно, насколько хорошо слышали ее оторопевшие стражники, но тут из внутреннего двора замка раздались крики, вопли и проклятия вперемешку с жалобными стонами. Изнутри пахнуло жаром, словно из жерла вулкана, и стражники буквально рухнули на пол, прикрывая головы щитами. «Ложись!» Камила не сумела. Даже испугаться и то не успела бы. Лошади за спиной испуганно заржали, возница спустил нехорошее слово. Вскрикнули увидавшие через оконце Пэра Эдна и Мэма Сафур. А Камила словно к тверди прикипела. Из замковых ворот вырвался огненный смерч, лизнув копотью по стенам. Взревел, будто живой, и яростно обрушился на единственную преграду к полной свободе. Камила только и успела, что вздохнуть от испуга. Вдох получился неожиданно долгим, словно огненный поток, накрывший ее с головой, стремительно втянулся через нос и губы, оставляя вместо нестерпимого жара снаружи приятное тепло внутри. Оранжевое марево вокруг наконец рассеялось, и Камила медленно выдохнула. Из носа вырвались тонкие струйки белого пара. У ворот поднимались на ноги ошарашенные стражники, а далеко за воротами выглядывали напуганные и заинтересованные дворовые. «Погасила!» — хрипло и испуганно просипел возница. «Прям в себя впитала!» «Не берет!» — прошептал один из стражников, расширенными глазами глядя на Камилу. «Огонь ее не берет!» Огненный смерч и впрямь погас, словно она потушила его так же, как задувает свечу неосторожным дыханием. Дочь Золтана Эйросского стряхнула с пальцев призрачные огоньки и втянула носом вечерний воздух, пахнущий теперь костром. «Элементаль», — откашлявшись, пояснил стражник. «Огненный дух. Последнее время у нас случается. Лей Корнелиус говорит, это из-за болезни светлого Лея Тадеуша. То и дело пожары в замке. Именно поэтому я здесь. Ничего не понимая и не собираясь этого делать прямо сейчас», важно кивнула Камилла. «Проводите меня к моему деду, Лею Тадеушу. Да поживее, пока нас снова не накрыло. Другой раз я вас, глядишь, не выручу». Развернулась и забралась обратно в карету, не глядя на изумленных спутников. Едва ли кто-либо не понимал произошедшего тут больше, чем она. Но какой толк от подобных признаний? Стражники поспешно отступили в стороны, позволяя экипажу вкатиться по горячим плитам во внутренний двор. Карета проехала мимо рабочих строений вдоль каменной галереи и, наконец, остановилась у черного, прожженного огнем цветника у главного входа. «Ой!» — заволновалась Мэма Сафур, выглядывая в оконце. Экипаж медленно окружали дворовые, рассматривая прибывших со стороны. Кучер в этот раз спрыгнул наземь, распахнул дверцу кареты настежь, какой-никакой признак уважения перед местными. Камила выглянула наружу, осмотрелась с подножки кареты и нахмурилась. «Добро пожаловать домой, дорогая Камила», — невнятно пробормотала она, ступая на каменные плиты родового замка.